Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 295. «Ободрись, весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф». Книга пророка Агея. Вторая глава, 4 стих. Малодушие отнимает у нас силы. Этот вывод я делаю из того, что пророк три раза сказал Зарававелю: «Ободрись». Все обессилели, опустили руки в малодушии, их колени ослабли и подкашивались. Вера опоясывает нас силой, неверие, напротив, делает нас вялыми и усталыми. Верь, и будет тебе по вере твоей. Вести на святую войну малодушное войско так же тяжело, как заставить персидские войска Ксеркса воевать с греками. Так как солдаты могущественного царя боялись битвы, их приходилось гнать плетью на поле брани. Разве удивительно, что их поход окончился поражением? Церковь, которую нужно постоянно увещевать и подгонять на служение, не будет иметь успеха. Греки не нуждались в угрозах и ударах. Они, как львы, с радостью выступили навстречу врагу. Неважно, какие великие трудности ожидали их. Нам нужны мужи такого же склада. Мужи, верящие в свои принципы, верящие в учение о милости и в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Нам не хватает таких мужей, которые ревностно борются за веру, особенно в наши дни, когда истинная набожность высмеивается с кафедры, поднимается насмех профессиональными проповедниками. Нам нужны мужи, любящие истину, которым истина так же дорога, как жизнь. Мужи, в сердце которых рука Святого Духа запечатлела старое учение огненным шрифтом. Нам не нужны такие, которые повторяют заученное. Нам нужны мужи, которые говорят то, что они знают и сами пережили. Тогда Господь Саваоф будет иметь народ, который укрепляется Господом и могуществом силы Его».